В Северном дворце принцесса Меритатон нашла царицу тихо грустящей. Она сидела в самом углу любимой комнаты, расписанной по рисункам Бека. Это был сад, благоухающий сад в месяц Эпифи. На стенах сочная зелень, на потолке зелень, сквозь которую проглядывает небесная просень. А на полу вода, живая вода, переливающаяся голубыми и бесцветными волночками. Словно кинули камешек в этот чистый пруд. А в воде рыбы, угри, карпы, сомы, толстомордые, злые, как азиаты, щуки. Даже в знойную пору здесь, в этой комнате, кажется прохладным. Так живо, так натурально сработали живописцы этот сад из мертвых красок. Царица сидела на циновке, поджав ноги и облокотясь на расшитую золотом подушку. Она была красивой, как всегда, и внешне спокойной, как всегда. Меритатон, которой уже минуло 15, кивнула мужу, стоявшему за порогом, и они вошли чуть ли не на цыпочках. В комнате было темно, горел всего лишь один светильник. Стояла сумеречная тишина, когда в ушах звенит от тишины и стучит сердце от тишины. Принцесса обняла мать и опустилась рядом. Семнех Кере уселся на низенькую скамью. Молодой человек, казалось, только что перенес тяжелую болезнь. Лицо его было бледным, глаза, добрые мальчишечьи глаза, лишены блеска. Широкие скулы и правильной формы нос отражали словно бы два начала – мужское и женское, суровое и нежное. «Мама», – сказала принцесса, касаясь рукой руки царицы, – «не надо, не грусти». «Не могу», – прошептала мать. Дочь пытается успокоить мать. Кому это под силу? Разве ее величество нуждается в утешении? Она слишком велика для этого». Она слишком сильна для этого. Семнех Кере припомнил случай, когда царица сама ободряла других, даже фараона. Именно царица внушала его величеству твердость и решимость, когда порой они покидали болезненного фараона. Неужели же настал черед, чтобы утешать ее величество, говорить ей слова, которым никто не верит и которым нельзя поверить? Сокол всегда должен быть готовым к падению. С самой большой высоты. Падение, а не взлет, делает сокола соколом, а иначе это воробей, купающийся в пыли. О чем говорить с царицей? Или сидеть вот так точно перед тобой покойник? К счастью, как это бывало не раз, пришла на помощь слабая и могучая женщина, ее величество. Она спросила, что во дворце, что говорят, о чем мама? «Обо мне, например. Меритатон полагает, что надо держаться только правды даже в эту тяжкую минуту. Этому учил ее отец. Так воспитывала дочерей царица. Многие сочувствуют тебе, но прилежно падают ниц перед соправительницей. Ей не хотелось произносить это ненавистное имя Кия». Царица уставилась в одну точку, листочек винограда, такой свежий и яркий. Что она читала на нем? Чей ей виделся образ? «Нет», — сказала она, — «что нет? Никто мне не сочувствует, и мне этого не надо. Гроздь, упавшая на земь, уже не виноград. Мама, выслушай меня до конца. Всякое сочувствие к себе отвергаю». Сочувствовать надо не мне, но Кеми. Я думаю о том, что дальше. Надо думать о Боге, великом Атоне. Он должен жить в сердце всего Кеми незыблемо. Надо думать о том, что будут делать наши воины на границах Кеми. Надо думать о том, что собираются делать служители Амона, не сложившие оружие. И о том, а это главное, каково течение мыслей Его Величества». И соправительницы. «Мама, что бы ни говорили, дворец на твоей стороне. Стены? Почему стены? Фундамент, лестницы, окна, двери. Я говорю о вельможах, мама. Они как молодая пальма. Дунет ветер, и они склоняются. но так же легко поднимается, так же легко изгибается в другую сторону. Нет, дочь моя, не напоминай о велиможах. Но я сама слышала от них. Они не побоялись сказать об этом? Нет. Но это очень дурной знак. Поверь мне, ничего хорошего. Кеми испокон веку держится на железной дисциплине. Без этой дисциплины нас ждет погибель. Слово, сказанное в Ахяти, Меннофере или Уасете, должно звучать также отчетливо в Танетер, Ретену или в Ливийской пустыне. Власть фараона непререкаема. Она слишком божественна, чтобы они могли иметь суждение, а тем более осуждать ее под любым предлогом, простые смертные. И даже вельможи. Я предупреждала об этом твоего отца, и не раз. Но он, оказывается, слушал другие слова. Эта женщина слишком много на себя берет. Что же теперь будет, мама? Меритатон с сожалением и сочувствием смотрела на царицу. Она не могла позволить себе большего. Это могло бы обидеть мать. Та мужественно переносила удар, который, в общем-то, оказался для нее в какой-то степени неожиданным. Она отдавала себе отчет о том, что отношения с фараоном складывались все хуже и хуже. Частично это приписывало интригам Хремхеба и его партии. Можно было предположить, что фараон объявит своим соправителем Семнех-Кере. Весьма вероятно, что отношения их, чисто семейные, тоже подверглись бы каким-то изменениям в сторону ухудшения со временем. Но так безрассудно порывать с нею и так необдуманно объявлять соправительницей эту Кию, ведь все это волей-неволей ставит под сомнение всю политику, как внутреннюю, так и внешнюю, и не может не поколебать божественное имя Атона. То есть фараон наносит собственноручно удар, последствия которого скажутся, может быть, не сразу, но скажутся непременно. Или он полагает, что имя Амона окончательно забыто, или полностью вывелись жрецы, ненавидящие фараона, и жрецы, и их богатые покровители. Семнех-Кере предложил царице свои услуги, вроде посредничества, что ли. Как-никак, он не очень далек от трона. Я переговорю с его величеством. Не поверю, что все это он делает в болезненном припадке. Ведь припадок проходит. Если так, то его величество, наверное, объяснит все происходящее. Мы спрашиваем друг друга, почему Кия и кто она такая. «Нехорошо получилось», — сказала принцесса. Она сжала руку матери. Та ответила ей тем же. «Наша дорогая царица очень хорошо рассуждала только что о делах государственных. Соправительница Кия — вызов всему миру». «Не только вызов», — поправила царица. «Это такое действие, которое может подточить государственные устои. Притом незаметно и из-под воль. Тогда спрашивается, дорогая царица, к чему вся эта невероятная борьба в течение 17 лет? Страдания, муки, трата сил, здоровья, если все можно потерять за несколько дней. Царица скорбно пожала плечами. Она сказала, «Расскажи мне, что было сегодня?» Семнех-Кере посмотрел на жену. Ему показалось, что она утвердительно кивнула, дескать, «Рассказывай». Молодой человек помялся немного. Скрывать ли что-либо, приукрашивать ли? Принцесса снова кивнула ему. «Дорогая царица, я слушаю», — глухо отозвалась ее величество. «Его величество, вопреки обычаю, сам объявил...» «Она была тут же, в окне?» — перебила она. «Его величество обнимал ее за плечи». Семнех-Кере запнулся. «Я слушаю. Я жду правды». Обнимал за плечи. Они стояли в окне явлений, и все, кто видел их, лежали, распростершись на земле, ликовали, выкликали ее имя и просили милости. Это продолжалось долго? Не очень. Его величество бросал золото, много золота. А что же она? Кия? Можешь не называть это имя. Эта женщина стояла рядом, вызывающе задрав нос, словно сам Бог только что разговаривал с нею. Она задрала нос высоко. Принцесса подтвердила это. Да, все обратили внимание на ее нос, и глаза у нее сияли. «Говорите, говорите». Царица будто очень не хотела, чтобы истязали ее перечислением самых незначительных, обидных для нее мелочей. Ей будто доставляло удовольствие это унижение, точно не терпелось испить всю горькую чашу до дна. «Дорогая царица, он целовал ее при всех». «Да, это на него похоже». «Твоя дочь закрыла глаза, чтобы не видеть». «Зачем?» «Чтобы не видеть». «Напротив». Царица вздохнула. «Почему же не видеть? Все это происходит в Ахяте, в Кеме. Зачем же закрывать глаза? Если бы меня позвали, я бы, напротив, глядела бы широко раскрытыми глазами. Знаете, любая мелочь нанизывается на память народа Кеме. Песцы запишут ее на папирусе. Будущие поколения будут знать все и рассудят по-своему». «Мама, но это очень долго». Дочь чуть не плакала. «А потом?» — спросила в нетерпении царица. «За порогами Хапи много скал, они крепки, как небо. Если бы наша дорогая царица превратилась в одну из скал, не было бы скалы крепче ее во всем мире. А потом?» Он сказал, что доволен своими подданными, сказал, что будет добр и милостив к ним, ибо так желает эта самая женщина. «Добр и милостив, да, что новые гимны он посвятит соправительнице, и эти гимны будут прекраснейшими из сочиненных им». «Это возможно». А уходя, обернулся и громко сказал: «Маху, 100 палочных ударов Семеру Ахяти. Я слышал, что в этом городе некий полуумный юноша рвал на себе одежду. Он не желал идти в полк». И ушел, обнимая ее за плечи. И долгое оцепенение охватило придворных. А потом мы явились к тебе. Зачем он позвал вас к окну явлений? Семнехкера был вполне определенного мнения на этот счет, чтобы царица узнала обо всем из первых рук. И чтобы досадить ему, Семнехкера. «Да, наверное», — произнесла царица. Недалеко от нее, всего на локоть, на сочной траве паслась пугливая куропатка. Она подняла правую ножку, повернула голову назад. Глаза ее точно черный песок. В них чистые помыслы и настороженность. Эту куропатку особенно любила царица. Могла любоваться ею часами. И ей казалось, что птица думает о том же, о чем думает сама. В любое время. В радости, в горе, в тревоге. Какая-то чудесная куропатка. Вот и сейчас кто-то крадется в зарослях, слышен шорох сухих листьев, и куропатка заволновалась. Сердце ее застучало в тревоге. Не так ли сейчас и царица? Не так ли тревожится? И не такие ли у нее глаза? «Дочь моя, ни ты, ни твой муж не должны показывать вида, не должны горевать. У меня глаза полны слез. Осуши их. Сердце слишком обижено. Успокой его. Мы думаем о тебе. Не надо. Есть Бог. Он встает каждое утро, чтобы обозреть Кеми. Да, встает. Он решает, что здесь хорошо и что худо. Решает. Благоговейно повторила принцесса. Семнехкере слушал царицыны речи, дивясь ее мудрости и беспредельной, воистину мужской выдержки. «Сейчас каждая ваша слеза и вздох, ваш горестный, будут развлечением для этой женщины. Так что же нам делать? Уповайте на святого отца нашего, который в небе, в ореоле диска своего». «Уповаем», — произнесла в порыве благоговения принцесса. «Он повернет сердца в нужную сторону, и люди обретут прежнюю душу. Святозарный Бог наш Атон не оставит Кеми. Он прибудет с нами в эти трудные дни, и в эти, и в грядущие». Голос у царицы предательски дрожал, но глаза ее были ясны, и не скажешь, что на сердце ее тревога, а душа муторна, как после глотка прокисшего пива. Зять ее почел своим долгом удалиться. Ему казалось, что мать с дочерью найдут для беседы особые слова, которые успокоят их, приведут в некоторое равновесие, сбаламученные последними, может быть, роковыми событиями душевные силы. Его высочество осторожно поднялся и медленно вышел в дверь, осторожно прикрыл ее за собою. Дворец погружен в темноту. Где-то в конце коридора, словно на краю света, горит светильник. Скорбный дворец со скорбящей царицей. Разное случается в жизни, бывает и такое. Жил веселый, залитый смехом, дворец деятельный, могущественный, а стал гробницей. Его высочество прошел на балкон, облокотился о балюстраду, которая в форме цветочных стеблей. Глядя в темноту, он думал о будущем, точнее, о завтрашнем, о послезавтрашнем дне. Что ожидает их? Что говорит фараон стране? Каковы помыслы Кии? Неужели фараон предаст забвению вечную любовь к Нефтити, любовь, о которой осведомлены даже последний Немху и Парасхит, любовь, воспетую в гимнах, отображенную в живописи, увековеченную воятелями и скрибами? Его высочество понимал, вернее, чувствовал, наступила пора неизвестности, треволнений и борьбы. Но борьбы с кем? С фараоном? Это невозможно. С Кией? Это все равно, что с фараоном. С Каримхебом? С Пенту? Кто, какой мудрец скажет, с кем предстоит борьба? Но испытания наверняка предстоят, надо быть готовым ко всему. Вот лежит огромная страна, она простерлась во вселенной, от верхних порогов Хапи до моря великой зелени, в которой течет Хапи, и дальше, до азиатских владений, до государства бородатых вавилонян. И еще дальше. Огромная страна, огромный народ. Но что это без божественной головы? Все равно, что свет без божества. Если великий дом в Ахяти покачнется в глазах мира, то что же тогда станет с Кеми? Отвернутся друзья, осмелеют враги, которые так уже теснят фараоновы войска. Но чем больше задумывался надо всем этим его высочество, тем сильнее ощущал немощь в делах государственных. Он мог ответить совершенно определенно только на один вопрос. Между царем и царицей все кончено. Трещину в камне не заделать, она останется трещиной. Фараон не из тех, кто возвращается, вспять он не ходит, лишенного дела не меняет. Дай Бог, чтобы все окончилось только этим. Изгнание в Северный дворец не самое худшее, что ожидает высокопоставленных особ. Его величество Аменхотеп III, их величество фараоны Кеми, подли в свое время прекрасные примеры того, как надо усмирять непокорных. Мешок, небольшая веревка, которой стягивается мешок, и священные воды Хапи. Так приводятся к молчанию те, кто испытывает на себе беспредельный гнев фараона. У Семнехкере пробежали по телу мурашки. Недалеко от дворца Хапи течет медленно, величественно, неся на себе отражение почти полнеба, звездного, ясного, таинственного. Между тем за дверью совсем недалеко от Семнехкере плакала царица. Она обнимала дочь, и обе они плакали. Женщина одолела царицу, государственного деятеля, та, которая много лет, не зная устали, помогала фараону советами и рожала детей. Не выдержала. Она дала волю своим чувствам, своим слезам, своему горю. Так плакали они, две первые женщины Кеми, первые и прекраснейшие дамы великого града Ахяти. Напрасно летают в уютной комнате все птицы, хаппи и шумят камыши. Гробница есть гробница.